Для Мапассана, человека с содранной кожей, Бог создает, предвкушая последующее уничтожение. Писатель предает анафеме Творца, сквернившего любовь. Он видит в Боге только зло. «Знаешь, как я представляю себе Бога», — сказал он, — «в виде колоссального, неведомого нам производительного органа, рассеивающего семя на миллиарды миров, словно гигантская рыба, которая одна мечет икру в море. Он творит, ибо такова его божественная функция, но он сам не знает, что делает. Его плодовитость бессмысленна. Человеческая мысль, какая-то счастливая случайность в этой его творческой деятельности, мелкая, приходящая, непредвиденная случайность, которая обречена исчезнуть вместе с землей». Разумеется, романист вкладывает эту реплику в уста своего героя Робера де Солена, но голос принадлежит самому Ги. Изголодавшийся по смертям убийца, создающий существа только для того, чтобы их уничтожать, калечить, обрекающий их на страдания, поражающий их всевозможными болезнями, этот неутомимый разрушитель не знает отдыха в своем чудовищном труде. Он выдумал холеру, чуму, тиф, всех микробов, разъедающих тело. Он создал хищников, пожирающих своих слабых собратьев. Для кого, по Мапассану, предназначена эта планета? Кто доволен жизнью под этим солнцем? Животные. Только животным неведома эта жестокость, ибо они не догадываются о смерти, угрожающей им так же, как и нам. Раздражительный, взвинченный Мапассан устраивает скандал за табльдотом и ссорится с лечащим врачом, запретившим ему принимать ледяной душ Шарко. Он снова вынужден бежать. Его прибежище, как всегда, Канны. 30 сентября он телеграфировал Лори: «Чувствуя себя превосходно, Кан больше не боюсь, совершая восхитительные прогулки по морю. Остаюсь до 10-го, затем поеду в Париж, вкусить недели три светской жизни, подготовив себя тем самым к работе». Двумя неделями ранее он помышлял о самоубийстве. Теперь он оправился, но ненадолго. Вскоре на улице Бокадор невыразимая тревога, о которой говорит Франсуа, снова собьет его с ног. Доктора Казалис, Гранше и Дежерин вновь отправляют его в Канны. Этой осенью одна русская семья поселилась в Семиуэзи. Дочь восхищалась Мапассаном так же, как Шадерло де Лакло. Речь идет о Богдановой, девушке из богатой русской семьи, жившей одно время во Франции. Примечание редактора. Подобно Марии Башкирцевой, она пишет ему. Он отвечает ей из Парижа 18 октября, несмотря на недомогание и депрессию. «Мадемуазель, мне очень легко удовлетворить ваше любопытство, сообщив те сведения, которые вас интересуют, а ваше письмо так занимательно и оригинально, что я не могу устоять перед соблазном сделать это. Вот, прежде всего, моя фотография, снятая в прошлом году в Ницце. Мне 41 год, и, как видите, я много старше вас, поскольку вы сообщили мне свой возраст. Что касается остальных вопросов, вас занимающих, то ответ на них прост. Я вернусь через неделю в Канны, где собираюсь провести зиму, и буду жить на Грасской дороге в шале де Лизер. Яхта, милый друг, ждет меня в Антибском порту. Признаюсь, мадемуазель, я заинтересован и пленен».